Геологи обошли весь дом и все его 5 комнат, больших и маленьких, уютных, высоких и светлых, уставленных массивной и в то же время изящной мебелью. В одной комнате они нашли постель, устланную легкими белыми тканями. Здесь были какие-то странные вещи, назначение которых оставалось непонятным. На стене висел красивый резной, словно из слоновой кости сделанный ящик. Майгин чувствовал себя в чужом доме и не рискнул открывать его. Но едва он протянул руку, чтобы потрогать ящик, дверца сама раскрылась, и он увидел множество ячеек с крошечными мотками прозрачной пленки. Видимо, это была фонотека. Но Майгин, человек второго десятилетия 20 века, этого не знал. Здесь же, в спальне, Берсенев нашел легкий шар из матового стекла, такой же, как был найден вчера подле скелета. Никаких признаков живых существ найти не удалось. Следы Нены, первого человека, проникшего в этот загадочный дом, исчезали каким-то непонятным образом перед глухой стеной. Геологи трижды обошли весь дом, но Нены нигде не было. «А может быть, он перекочевал в другой дом, туда, где играет музыка?» – спросил Майгин, когда Берсенев с лупой в руках последний раз обследовал следы в комнате. «Нет», – решительно сказал Берсенев. Он мог уйти, только спиной к двери, ступая по своим следам, пятками вперед. Но вряд ли он стал бы этим заниматься. Он мог вытереть ноги на этом месте и дальше пойти, не оставляя следов, нерешительно предположил Петя. Нене никогда в голову не придет вытирать ноги. Он отродясь этого не делал. Да и зачем ему от нас скрываться, возразил Берсенев. Не нравится мне это загадочное исчезновение, угрюмо сказал Майгин. «У меня такое впечатление, что тут кто-то притаился и ведет с нами какую-то игру». А тем временем легкая, как дуновение теплого ветерка, странная и грустная музыка все еще звучала в воздухе подземного города. Увлеченные поисками мальчика, геологи выключили ее из своего сознания, но она вкрадчиво напомнила им о себе, как только они оставили голубой коттедж с живыми изображениями. Петя остановился с полуприкрытыми глазами. «Музыка... там», — указал Майгин на крохотную желтую пагоду на краю подземного городка. «Нет, это там», — уверенно ткнул пальцем Берсенев в сторону белого кубического сооружения. «Нет, она звучит всюду», — сказал Петя. Но Майгин уже решительно зашагал вперед, и его спутники поспешили за ним. Молодой геолог, видимо, не ошибся. При приближении к пагоде музыка слышалась все более явственно. Геологи два раза обошли странное сооружение с изогнутой крышей, но ни двери, ни окон не обнаружили. «Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей», — сказал Майгин. «Эти музыканты явно избегают публики». «Андрей Гаврилович, а может быть окно есть на крыше?» — предположил Петя. «Надо посмотреть». «А ну-ка, Петруха!» Майгин переплел пальцы рук и подставил Пете стремя из своих ладоней. Студент быстро вскочил и, поднятый Майгиным, уцепился за край крыши. Через минуту он карабкался наверх, поминутно сползая. «Никакого окна!» «Ничего!» – крикнул он сверху. «А музыка здесь еще громче! А крыша какая-то тонкая и вибрирует!» «Слезай!» – приказал Майгин. «Может быть, это все сооружение заменяет здесь музыкальный ящик?» – предположил Берсенев. Все трое посещали в Петербурге концерты, но большими знатоками музыки себя не считали. Однако здесь музыка приковала их внимание. Они не могли сказать, на каких инструментах исполнялась она, и слышали ли они ее когда-либо раньше. Ясно было одно – звуки, доносившиеся из маленькой пагоды, прекрасны, торжественны и печальны. Мелодия ее не повторялась, она словно изменялась на лету. Иногда этот полет звуков напоминал одну из симфоний Чайковского, затем Бетховена. На 1-2 минуты он приближался к северной горной музыке Грига и исчезал в неповторимых своеобразных сочетаниях новых звуков. «Это похоже на лунную сонату», – задумчиво собирая и распуская свою бороду, сказал Берсенев. «Нет, скорее это хор», – решил Майгин. «Это и то, и другое. Еще многое», – почти прошептал Петя. Они стояли с закрытыми глазами и видели эту невероятную музыку. Она была похожа на оранжевое пламя. До самого вечера бродили в этот день геологи по подземному городу, сопровождаемые звуками странной, то расцветающей, то умирающей музыки. Им удалось проникнуть в большую часть домиков. Некоторые из них были явно жилого типа, но были и строения, которые, очевидно, служили не для жилья. В них геологи нашли сложные непонятные аппараты, предназначенные, видимо, для физических и химических исследований. Какие-то баки, сложные переплетения трубок и проводов, измерительные приборы, панели, утыканные рычагами и кнопками. Осторожный Берсеньев строго-настрого запретил товарищам касаться чего-либо. Берсеньев и Магин долго ломали голову, из какого материала сделаны дома, пол, прозрачная сфера и многие другие вещи в этом поселке. Но сказать что-то определенное ни тот, ни другой не мог. Нет сомнения, что это не металл, не минерал, не дерево. Может быть, это какой-то искусственный материал, вроде пластической массы, изобретенной недавно американцем Бакеландом. Только прочнее во много тысяч раз, сказал Берсеньев, разглядывая один из изящных шкафчиков, сделанных из материала, напоминающего слоновую кость. А может быть и что-либо другое. Уже к вечеру, устав и проголодавшись, подземные путешественники выбрались на поверхность. Молча развели они костер, молча приготовили скромный ужин, забрались в большую палатку и молча принялись за еду. Необъяснимое исчезновение Нене приглушило остроту впечатления от первого посещения волшебного города. Да и само это посещение немного разочаровало их. С фактом существования города они уже успели свыкнуться. Но от первого его посещения ждали, если не полной разгадки этого феномена, тоже во всяком случае чего-то совершенно необычайного. И вот, когда они после стольких усилий проникли наконец внутрь прозрачной сферы, загадка по-прежнему осталась загадкой. Они увидели много непонятного, но не сверхъестественного. Очевидно, все там имело свое объяснение. Не имел объяснения лишь сам этот город, откуда он взялся здесь, в глубине земли, на берегу Тихого океана. Кто, как и когда его создал? Находился ли он когда-нибудь на поверхности земли и только потом был залит лавой и занесен землей, или же его с самого начала построили в земле? Населен ли он? Если населен, то кем? И почему его население прячется? Если в нем нет никого, то что случилось с жителями? Уж не погибли ли они где-нибудь вне города, как погиб человек, скелет которого Магин и Берсеньев нашли, когда рыли ход к двери? Ни на один из этих вопросов ответа не было, и казалось, ничто не сулит ответы в будущем.